Глава 31. Церемония прощания с Юлей была четко распланирована. Все тихо, красиво, уважительно. Гроб, цветы, одежда – все без пафоса и дешевой мишуры, только боль и скорбь. На кладбище оказалось тяжелее всего. Дети стояли рядом, прижавшись к Климу с двух сторон. Полина плакала тихо, почти беззвучно. Слезы просто текли по ее щекам. Катя держалась стойко, сжав его руку так, что кости ныли, но в самый тяжелый момент, когда гроб опускали, и она не выдержала, ее тело содрогнулось от сдавленного рыдания. Клим просто крепче обнял их обеих, сам ощущая, как внутри все выжжено дотла, но держаться нужно ради них. Вокруг были все свои, весь его отряд, Захар с женой Мариной. Она молча обняла Клима, и в этом объятии была сила всей их многолетней дружбы. Ян с Верой, Степа с Ренатой, Иван, Майя, Макс – все в парадной форме, с серьезными скорбными лицами. Они не лезли с пустыми словами, просто были рядом. Их присутствие, их крепкие рукопожатия, их понимающие взгляды были для него опорой. Они прикрывали его сейчас в самой тяжелой нештатной ситуации. А еще Александра. Клим видел ее краем глаза. Стояла чуть поодаль, в строгом черном платье и пальто. В руках небольшой букет белых кал. Она не подходила, не пыталась вклиниться в круг его близких, но он чувствовал ее присутствие как точку на карте этого ада. Этого было достаточно, чтобы чуть-чуть разжать челюсти и сделать очередной вдох. Поминки прошли в том самом кафе, которое нашла Александра. Тихо, достойно, никто не напился и не устроил мордобой. Дети к середине обеда выдохлись, глаза у них были опухшие. Они тихо хныкали, прижимаясь к Климу. Александра пришла на помощь. «Давайте я пока посижу с ними в соседнем зале», — сказала она негромко. «Там тише, можно просто отдохнуть». Она увела их, и Клим получил небольшую передышку, чтобы пообщаться с друзьями. Захар встал, чтобы сказать несколько слов о покойной. Говорил просто и от лица всех. Вспомнил Юлю такой, какой знал ее раньше, веселой и жизнерадостной. Сказал, что нужно держаться ради дочек. Сила не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы подниматься. Значит, так суждено. Ты справишься. Его слова, грубые и честные, как он сам, легли на душу целебной тяжестью. Потом Клим вышел с ним покурить на холодное крыльцо. — Что у тебя с ней? — прямо спросил Захар, кивнув в сторону двери, куда ушли дети с Сашей. Клим пожал плечами, затягиваясь. И сам не знал ответа на этот вопрос. — Не твоего поля ягода, — покачал головой командир. — Слишком другая, сложная. Клим усмехнулся беззлобно. Он тоже так подумал, когда встретил ее в первый раз. Сейчас же мнение поменялось кардинально. Но обсуждать это не собирался ни с кем. — Командир, при всем уважении, давай я как-нибудь сам разберусь. Захар посмотрел на него пристально, потом примирительно поднял руки. — Понял, не лезу. Как ты вообще? — Тяжело, — признался Клим, глядя на тлеющий кончик сигареты. — Но, думал, будет хуже. — На службу когда? — Дай пару дней, приду в себя и буду в строю. — Лады. Захар крепко пожал ему руку, и в этом рукопожатии была вся их мужская невысказанная поддержка и дружба. Гости стали расходиться. Алкоголя почти не пили, у многих завтра смена. Клим выпил одну рюмку, чтобы сбить дрожь в руках и ледяной ком в горле. Потом Саша на своей машине отвезла их домой. Девочки, измотанные горем и впечатлениями, сидели сонные на заднем сиденье. Тишину в салоне нарушил тихий, усталый голос Кати. — Пап, а как мы будем без мамы? Вопрос повис в воздухе, острый и недетский. Клим внутренне съежился, не находя слов. — Ольга Павловна будет нашей мамой, — несмело добавила Полина и обреченно вздохнула. — Я не хочу. Клим едва не закашлялся. — Нет, малышки, — сказал он как можно мягче, — маму никто заменять не будет. Она навсегда останется вашей мамой, а Ольга Павловна — учительницей, просто хорошей учительницей. — Без мамы плохо, — просто констатировала Полина и отвернулась к окну, глотая слезы. Клим поднял взгляд и встретился в зеркале заднего вида с глазами Саши. Они были темными и невыразительными. «Прости», — тихо выдохнул он, хотя и не понимал, за что именно извиняется. «Все хорошо». Ее голос прозвучал ровно. «Это же дети». Северская припарковалась у его подъезда. На заднем сиденье девочки уже спали, сцепленные в клубочек. «Зайдешь?» — спросил Клим. Она покачала головой, но все же вышла из машины и помогла ему аккуратно разбудить и выгрузить сонных детей. «Спасибо тебе», — сказал он, когда они стояли на холодном асфальте, а девочки, пошатываясь, сжались к его ногам. «За все. За организацию, за поддержку, за детей сегодня». Саша улыбнулась, и в этой улыбке была усталая, но искренняя теплота. «Держитесь, все наладится». Она села в машину и тронулась с места. Он еще несколько секунд стоял и смотрел, как задние фары растворяются в темноте, чувствуя, как пустота в груди снова начинает заполняться тишиной и одиночеством, но уже не таким всепоглощающим, как раньше. Александра оставила после себя не только порядок, но и слабый, едва уловимый след надежды. Дверь Мерседеса закрылась, отрезав от пронизанного болью мира, что остался за спиной. Северская плавно нажала на газ, и машина двинулась вперед, словно убегая от тяжести, осевшей на плечах. Первые несколько минут Александра ехала на автопилоте. Руки крепко держали руль, взгляд был прикован к дороге, но внутри все было похоже на разбитый хрустальный шар. Осколки эмоций, чужая боль, детские слезы, леденящая пустота в глазах Клима, собственная беспомощность. Все это кружилось внутри, не находя выхода. Саша держалась весь день, натянутая до предела, как стальная струна. На похоронах, под пристальными оценивающими взглядами сослуживцев Клима. Ловила их на себе, настороженные, опасливые, полные немого вопроса. Но никто не сказал ничего лишнего, даже наоборот, все были подчеркнуто учтивы, почти дружелюбны в своей сдержанности. А Марина, жена Захара, с мягкими лучистыми глазами, и вовсе предложила обменяться номерами телефонов. Этот простой женский жест поддержки растрогал Сашу больше, чем она могла ожидать. Но сейчас можно было выдохнуть и расслабить контроль. Струна со звоном лопнула. Северская свернула на обочину и уронила голову на руль. И тогда ее накрыло. Сначала просто прерывистое судорожное дыхание, потом тихие надрывающие всхлипы, от которых сжималось горло, потом горькие слезы. Она плакала не столько от усталости и напряжения, сколько от чужого, необъятного горя, которому сегодня стала свидетельницей, от невозможности взять эту боль на себя, чтобы хоть немного облегчить ношу, от понимания, как хрупко все в этом мире, и страха за Клима и этих двух девочек, оставшихся в пустой квартире. А еще от странной щемящей нежности, которая проросла сквозь все ее защитные барьеры и теперь жила в ней, пульсируя вместе с сердцем. Через 15 минут рыдания стихли, сменившись пустой, благодатной дрожью. Северская вытерла лицо салфеткой, смахнула размазавшуюся тушь. В зеркале на нее смотрело бледное, опустошенное лицо с красными глазами. Но комок в груди, тот тяжелый, давящий камень, немного сдвинулся, давая возможность дышать глубже и ровнее. Телефон завибрировал в подстаканнике, отбрасывая на панели мягкий синий свет. Александра взглянула на экран. «Мама». Глухое, привычное раздражение кольнуло под ложечкой, но тут же угасло, сменившись апатичной усталостью. Весь сегодняшний ад сделал недавнюю ссору и материнские ультиматумы смехотворно мелкими. Саша приняла вызов, прижав телефон к уху. «Алло, мам!» «Ну, наконец-то!» Голос матери прозвучал обиженно и утомленно, ровно таким, каким он бывал всегда. «Никакого «я больше не буду звонить», как будто того разговора и не было. «Я уж думала, ты трубку снова не возьмешь. Целый день на телефоне висела, ждала». «Я была занята», — ответила Александра ровно, без эмоций, глядя в темное лобовое окно. «Занята, занята, у всех дела. А у меня тут мигрень с утра. Таблетки эти дурацкие не помогают». Мать перешла на свою любимую тему, не спрашивая больше ни о чем. «И соседка эта, Вера Петровна, опять музыку включила. Доносится все, будто у меня в комнате играет. Я ей вежливо сказала, а она хамло. Совсем люди обнаглели». Саша слушала, медленно двигаясь по проспекту. Раньше этот поток жалоб заставлял ее сжимать зубы, искать повод закончить разговор. Сейчас же походил на белый шум. Пустой, далекий, не имеющий к ее реальности никакого отношения. «И давление опять скачет», — продолжала мать. «Врач новое что-то выписал, но в аптеке сказали дорогущее. Ты не знаешь, может, где подешевле? Или через тебя можно? У тебя же связи». «Мам, я сейчас не в городе», — соврала Александра автоматически, просто чтобы прервать этот монолог. «Я закажу на следующей неделе, хорошо? Вышлю курьером». «Ах, не в городе. На курорте, наверное». В голосе матери послышалась знакомая укоризненная нота зависти и упрека. «Отдыхаешь, пока мать одна тут мучается. Ладно, не буду отвлекать. Только закажи, да не забудь. И заезжай как-нибудь, что ли». «Заеду, мам», — ответила Саша безэмоционально. «Дня через 2-3. Береги себя». «И ты не болей», — бросила мать уже рассеянно, словно формальность. И связь прервалась. Александра медленно опустила телефон обратно в подстаканник. Не было ни злости, ни обиды. Только пустота и легкое, странное ощущение отрешенности. Этот разговор был как ритуал. Они говорили на разных языках и жили в разных мирах. И сегодня пропасть между этими мирами казалась ей не болезненной, а просто фактом. Как погода за окном. Собравшись с силами, она нажала на газ и медленно поехала домой. К своей тихой, стерильной крепости, которая сегодня казалась не убежищем, а тюрьмой. Подъезжая к алым парусам, Северская сбросила скорость у шлагбаума. Молодой охранник, узнав ее, кивнул и вышел из своей сторожки. Его лицо выражало легкое беспокойство. — Александра Алексеевна, тут к вам пришли, — сказал он, понизив голос. — Ко мне? — она автоматически округлила глаза. Мозг, заторможенный усталостью и слезами, лихорадочно перебирал варианты. — Курьер в такое время? Из салона? Но звонка не было. — Кто? Охранник мотнул головой в сторону тенистой лавочки, невидимой из-за плотных кустов с ее точки обзора. «Какой-то мужчина. Говорит, что вы его знаете. Ждет уже час. Вежливый, но настойчивый. Пропускать не стал, сказал, доложу». Холодная струйка тревоги пробежала по позвоночнику. «Не Сергей, он бы предупредил. Отец уже уехал. Кто-то из клиентов?» «Невозможно. Никто не знает, где она живет». Александра приоткрыла дверь и вышла, чтобы посмотреть на незваного гостя, и прищурилась, глядя в темноту. В этот момент из-за кустов поднялась мужская фигура. Высокая, подтянутая, в дорогом, идеально сидящем пальто, которое она когда-то выбирала сама. Он сделал несколько неторопливых шагов на свет фонаря, и его лицо осветилось. Саша замерла и невольно попятилась. Весь воздух словно выкачали из легких. Шок и ледяное тошнотворное недоумение сковали каждую мышцу. Сердце, только что оттаившее, наполненное новой хрупкой теплотой, камнем рухнуло куда-то в бездну, а в глазах потемнело. Мужчина повернулся к ней, и его губы растянулись в знакомой, уверенной, хищной улыбке, которую она когда-то принимала за обаяние. «Здравствуй, Сашенька!»